После полудня они свернули в лес. Федор сказал, дальше по берегу дороги нет, надо идти в обход. Заодно поохотимся и привал устроим, а потом километрах в трех к северу снова к морю выйдем. Сначала карабкались по скалам, потом узкой тропинкой вдоль невысоких деревьев, по щиколотку утопая во мху, то и дело хлюпая черной болотной водой. Федор шел впереди, показывая дорогу. То и дело он убегал вперед, потом возвращался, поворачивал то к югу, то к северу, как будто искал что-то. Наконец, дорогу им преградил невысокий холм, а может быть, насыпь. Федор ловко вскарабкался на гребень и махнул детям рукой. «Вон, а где она, голуба?» — сказал он, показывая куда-то вниз. Гоша поднялся к Федору, Ника, запыхавшись, последовала за ними. Бросив взгляд по ту сторону холма, она не сразу поняла, что показывает им Федор. Только потом разобрала. Среди густого мха еле заметно виднелись заржавленные рельсы и почерневшие шпалы. «Железная дорога?» — сказала Марина. «Откуда она здесь?» «Узкоколейка», — ответил Федор. «Давно, еще до войны, будь она неладна. Тут-то ведь раньше тоже люди жили. Энто сейчас разбежались все». Они спустились и пошли вдоль дороги. Странно было видеть здесь рельсы среди мхов и торфяников. Словно какой-то ребенок, уезжая с дачи, позабыл игрушку и, вернувшись уже взрослым, нашел ее ненужную, проржавевшую, изъеденную временем. Шагать по шпалам было неудобно. Никин шаг приходился ровно на полтора пролета, поэтому она шла рядом, где поросшая мхом земля еще хранила в глубине темно-зеленой доисторической чащи остатки гравия. «Интересно, — думает Ника, — кто и зачем проложил эту дорогу? Что делали здесь люди до войны?» Лёва рассказывал, что эти места известны своими охотниками. Но зачем охотникам железная дорога? Может, здесь валили лес? Вон какие ели вымахали, до самого неба. Они идут вдоль дороги чуть больше часа, когда рельсы вдруг обрываются, словно тот, кто строил дорогу, бросил начатое на полпути. Ни станции, ни даже какого-нибудь столба с названием. «А теперь нам туда идти нужно», — говорит Федор. И они сворачивают в лес. Черная вода чавкает под ногами, рюкзак тянет к земле. Ника пытается сосчитать, как же долго они идут без привала. 4 часа? 5? «Ты устала?» — спрашивает Гоша. Ника качает головой. «А скажи, устала, чтобы изменилось?» «Нет уж, буду идти, пока есть силы». «Держитесь, ребята», — говорит Федор. «Да привал недалече, еще немного и отдохнем». И в самом деле, вот уже деревья расступаются, и следом за охотником ребята выходят на поляну. После лесного сумрака солнечный свет на мгновение ослепил Нику, и вот понемногу проступают странные непонятные очертания. Полуразрушенные бревенчатые стены, срубы с провалившимися крышами, высокие прозрачные башни, построенные, кажется, из одних жердей. «Что это?» — спрашивает Ника. «Фактория», — отвечает Федор. «Крепость. От диких зверей да от лихих людей. Давно построили, да и забросили давно. Видишь, как обветшал-то». «А башни зачем?» — спрашивает Гоша. «Башни?» — удивляется Федор. «Разве ж это башни? Это ж вышки называется, чтоб видно, значит, было дальше. Чего ж здесь видеть? Лес ведь вокруг». «Так это сейчас. А раньше здесь одни болота были, кругом все как на ладони. Ну, сам-то я не помню, но дед мне так говорил. Здесь, значит, у нас привал и будет. Вы пока костер разведите, а я в лес схожу, подстрелю что-нибудь. Птицу там или зайца». Лишайники съедают дерево, делают его бледным, почти белым. Остаются лишь черные проплешины дыр, да рыжие сучки ржавых гвоздей, не способных удержать вместе рассохшиеся доски. Виснут на одной петле ставни, проваливаются ступени крыльца, выламываются из косяков двери, крыши оседают между стропилами. Последними обрушатся бревенчатые стены, но их черед пока не пришел. Лишайники съедают дерево, а потом приходит черед мха. Густой, темно-зеленой волной он взбирается по разрушенным ступеням, влажным одеялом укутывает упавшие на землю двери, поднимается к стенам, укутывает дома глубоким ворсом, подступает растущим дышащим ковром. Так приходят лишайники и мхи. Так приходит северный лес. То тут, то там уже видны изогнутые стволы карликовых берез, что прикрепились к полуразрушенным стенам, освоили рухнувшие крыши. Люди бросили факторию на произвол судьбы, и она раскинулась, обессилила, захваченная распадом. «Как будто мертвое тело», — думает Ника. «Мертвое тело, которое уже начало разлагаться, словно зомби, пришедшие из заграничья. Лес колышется до самого горизонта, как море, бурное, темно-зеленое. А дальше у кромки этого моря угадывается то, другое, темно-синее, с редкими барашками волн, почти невидимое. Ветер пробегает по вершинам деревьев, изредка поднимается в воздух птица, словно летучая рыба над водой. «Здорово ты это придумал», — говорит Ника, — «сюда подняться». «Угу», — отвечает Гоша, — «а то сиди и жди, пока Федор вернется. А так, когда мы еще так высоко заберемся?» Они стоят на шаткой деревянной платформе на самом верху башни, то есть вышки. Внизу огонек костра, рядом маленькие фигурки Марины и Левы. Зиночки не видно, наверное, ушла в одну из развалившихся изб. Избы тоже странные, длинные, почти без окон, похожие друг на друга. Федор сказал, они называются бараки. Ветер качает вышку, деревянный каркас скрипит, и Ника невольно ближе подходит к Гоше. «Она не рухнет?» — спрашивает она. «Ну, за столько лет не рухнула и сейчас не рухнет», — отвечает Гоша, и, словно успокаивая, обнимает одной рукой. Ника слышит стук и не может понять, то ли это стучит ее сердце, то ли Гоша так близко, что она различает его сердцебиение. Немножко кружится голова, наверное, от высоты. «Помнишь, — говорит Ника, — как ты тогда меня спас, ну, в гаражах, когда Маринка меня бросила и пятнашки набежали, а ты спрыгнул, схватил меня и спас?» «Да я просто так тогда», — отвечает Гоша, — «я же не думал, что мы будем, ну, друзьями. Я вообще про тебя не думал, я просто решил, это неправильно как-то, девочка одна, а тут эта кодла налетела. Я тогда про тебя ничего такого не думал, честное слово, я в Лёлю был влюблен, ну, в Аннабель. Ух, как я обломался, когда на меня там увидела, даже вспомнить страшно». Отсюда, с вышки, все как на ладони. Вот Лёва встает и направляется к лесу, видимо, посмотреть, не идет ли Федор. Голова кружится, какая высота! Ника осторожно обхватывает Гошу одной рукой, как будто они не обнимаются, а просто прижимаются друг к другу, чтобы не так было страшно на такой скрипящей, колышущейся высоте. Или все-таки обнимаются? «Как хорошо, что мы вместе», — говорит Ника. «Я когда в эту школу пришла, я и подумать не могла, что так получится. А теперь мне хочется, чтобы мы всегда-всегда были вместе». «Конечно», — отвечает Гоша, — «мы всегда будем вместе. Чего же может с нами случиться?» «Я боюсь», — говорит Ника, — «ты же такой смелый. Вдруг ты куда-нибудь полезешь, на какую-нибудь вышку или еще куда, с тобой что-нибудь случится, и ты станешь, как мама и папа, мертвый». «Да ничего со мной не случится», — отвечает Гоша. «Что со мной может случиться? Мы будем жить долго-долго, до самой старости». «До самой старости, да», — эхом отзывается Ника. А потом испуганно добавляет: «А я слышала, мужчины живут меньше женщин. Как же я тогда буду без тебя?» «Одна». «Ну», — отвечает Гоша, чуть задумавшись, — «ты же тоже потом станешь мертвой, и мы снова будем вместе. Не такая уж и большая разница у мужчин и женщин. Перерыв тоже небольшой будет». «Ну ты, пожалуйста, будь живым подольше», — говорит Ника. И думает, что не хотела бы жить долго и уйти в один день. Знает она, что такое «в один день». У мамы с папой так и получилось. «Нет уж, не надо». И в этот момент Гоша обнимает ее второй рукой. Их лица оказываются друг напротив друга, совсем близко. И Нике кажется, что в мире не осталось никаких звуков, кроме стука ее, а может быть, Гошиного сердца. Никаких звуков, только тук-тук-тук, все быстрее и быстрее, чаще и чаще тук-тук-тук, и она тянется навстречу Гоше, сердце бьется сильнее и сильнее, и вдруг истошный, нечеловеческий крик заглушает этот стук. Это кричит Марина. Отсюда, с вышки, все видно, как на ладони. Левина фигурка у самой кромки леса, огонек костра, несколько рюкзаков и кричащая Марина, к которой медленно приближаются три фигуры. Медленно, неспешной походкой, раскачиваясь из стороны в сторону, растопырив руки. С такой высоты нельзя почувствовать, но Нике все равно кажется, она различает их запах. Запах распада, гниющей плоти. Страшный, мертвый запах неотвратимо приближающихся зомби. «Пистолеты!» — кричит Ника. «Где пистолеты?» Что кричать? Она и сама знает где. В рюкзаке, в одном из рюкзаков, сложенных возле костра. Похоже, Марина тоже вспомнила про пистолеты. Сломя голову, она бежит к костру. Зомби бредут следом за ней. Марине надо пробежать всего 70 метров. Она успеет, она должна успеть. «Вниз!» — кричит Гоша. «Быстрее вниз!» И он начинает спускаться по ступенькам деревянной лестницы. А Ника спешит за ним и сквозь прозрачный каркас вышки видит, как Марина бежит вдоль домов к костру и не знает. Скрытый углом полуразвалившегося барака, ей навстречу идут еще двое зомби. Медленно, неотвратимо, все так же раскачиваясь. Все видно, как на ладони. Но ничего нельзя поделать. «Назад!» — кричит Ника. «Туда нельзя!» Но ветер уносит ее слова. Марина не слышит. Все ближе и ближе, сейчас она повернет за угол, и все. Гоша не успеет, Ника не успеет, и Лева, бегущий от кромки леса, тоже не успеет. «Назад! Назад!» — кричит Ника. И ей кажется, это тот же сон. Она вновь идет по коридору, чтобы снять телефонную трубку, и знает, что сейчас случится. И ничего не может поделать. И только молится, чтобы время растянулось, чтобы будущее никогда не наступило. И когда Марина уже почти повернула за угол, из дверей барака бросается на перерез зомби одинокая, хрупкая женская фигура в мертвой красной куртке. Слишком далеко, и Ника не может слышать, но все равно слышит, как Зиночка кричит: «Это же дети, не смейте трогать детей!» А потом крик обрывается. И фигура в красной куртке исчезает из виду, скрывается под навалившимися сверху мертвыми телами. Все видно, как на ладони. И хорошо еще, что не слышно урчания, чавканье, чмоканье. Ника видит. На мгновение Марина останавливается, словно хочет броситься на помощь Зиночке, и в этот момент один из преследователей хватает ее за руку. Марина вбивает ему в глаз палку, зомби падает, но другие уже окружают, и Гоша, не добравшись до конца лестницы, прыгает на землю и, резко вскрикнув, бежит как-то странно, держа на весу правую руку, а Ника плачет, потому что Зиночка погибла. Марина сейчас погибнет, а потом Гоша, отважный, одинокий, безоружный, а потом и она... Но это уже будет неважно. Ника уже почти добралась до земли. Ей уже не видно, что происходит. Она только слышит взрыв, грохот, бух-бух-бух, снова и снова, бэнг-бэнг, еще не знает, что Марина все-таки добралась до своего рюкзака и, опрокинувшись на спину, стреляет с двух рук, почти в упор, забрызганная летящей во все стороны мертвой кровью и слизью.